Контакты были подсоединены, но система еще не включена. Как только будет нажата соответствующая кнопка, возникнет цикл обратной связи. Бенсон, компьютер, Бенсон. Макферсон рассматривал этот прецедент только как первый из множества последующих. Он планировал перейти от эпилептиков к шизофреникам, потом к умственно отсталым, потом к слепым. Истории болезней кандидатов были расставлены на полке в его кабинете, и он планировал использовать все более совершенные компьютеры. Постепенно он рассчитывал перейти к проектам вроде формы Q, которую даже Росс считала слишком преждевременной. Но сегодня главный практический вопрос заключался в том, какой из 40 электродов способен предотвратить припадок. Никто этого пока не знал. Это можно будет определить только экспериментальным путем. В ходе операции электроды были установлены с предельной точностью. Непосредственно в зоне ввода, с погрешностью до 1 мм. С хирургической точки зрения все прошло просто замечательно. Но учитывая плотность мозгового вещества, ввод оказался очень неточным. Диаметр нервных клеток мозга составляет микрон, а в миллиметре пространства находятся тысячи нервных клеток. С этой точки зрения электроды, можно сказать, были установлены весьма приблизительно. И это значит, что требуется множество электродов. Можно предположить, что при имплантации нескольких электродов в зоне по меньшей мере один из них будет размещен надлежащим образом для подавления приступа. Стимуляция методом проб и ошибок позволит определить, какой же именно электрод необходимо использовать. «Пациент», — объявил Герхард через динамик. Через минуту Бенсона ввезли в каталке. На нем был голубой полосатый халат. Он неуверенно помахал ей. Сразу было видно, что он нервничает. Повязки на плече стесняли движение его руки. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он и улыбнулся. «Это я должна задать вам такой вопрос?» «Здесь я буду задавать вопросы». Он все еще улыбался, но в голосе его послышались твердые нотки. К своему удивлению, она поняла, что он боится. А потом удивилась. Почему же это ее, собственно, удивило? Ну, конечно, он должен бояться. Всякий бы на его месте испытывал страх. Ей самой было немножко неспокойно. Сиделка похлопала Бенсона по плечу, кивнула доктору Росс и удалилась. Они остались наедине. Некоторое время оба молчали. Бенсон смотрел на нее, она на него. Ей хотелось дать Герхарду возможность сфокусировать телеобъектив, вмонтированный в потолок, и подготовить необходимое оборудование для стимуляции. «Чем сегодня займемся?» — спросил Бенсон. «Мы хотим простимулировать ваши электроды, последовательно каждой, и посмотреть, что произойдет». Он кивнул. Похоже, Бенсон воспринял это сообщение спокойно. Но она уже научилась не доверять его спокойствию. Помолчав, он спросил. «Будет больно?» «Нет». «Ну и ладно. Поехали». Герхард, восседая в соседней комнате на высоком табурете, среди горящих зеленых датчиков, смотрел сквозь прозрачное стекло на Росс и Бенсона. Рядом с ним стоял Ричардс. Он взял в руки микрофон, поднес к губам и тихо произнес. «Серия стимуляций первая. Пациент Гарольд Бенсон. 11 марта 1971 года».